Андрас один повел волчьего лорда и его людей в здание Сената. Они прошли через широкие открытые ворота в гулкое фойе, выложенное благородным зеленым мрамором. Ниши, окружавшие круглый зал, вмещали скульптуры ручной работы отменного качества. Булвайф понял, что это первые образцы искусства и культуры, которые он увидел в городе. Скульптуры были древними, возможно, времен эпохи Раздора или даже более ранних. Статуи были облачены в одежды, похожие на те, что носили Андрас и его товарищи, и, видимо, изображали антимонцев из многих сфер жизни – художников, естествоиспытателей, ученых, государственных деятелей и артистов. Две фигуры у входа были особенно примечательными. Одна была явно космонавтом, одетым в скафандр, другая привлекла внимание волчьего лорда – кольчугой с длинными рукавами и длинным, тонким мечом на боку. Два длинных изящных пистолета были заткнуты за широкий пояс воина, и лицо скрывалось под похожим на вуаль покровом, изготовленным из мелкой кольчужной сетки. Юрген сделал несколько шагов к статуе мечника и изучил его в течение долгих минут. «Оказывается, вы, антимонцы, когда-то имели представление о войне», — сказал он иронично. «Какое счастье, что вы смогли оставить такие варварские увлечения в прошлом». Напряженность в тоне космического волка превратила шутливое замечание в обвинение. Андрас, который уже собирался провести делегацию в богато украшенные двери в противоположном конце фойе, внезапно остановился. Спустя мгновение он холодно ответил. «Армигерами были молодые сыны и дочери благородных домов Антимона, и эта почетная традиция хранила нашу планету в течение тысячелетий. Если бы не воля Сената, эти обычаи были бы в ходу и сегодня». «А, понятно», — сказал лейтенант небрежно, как и раньше. «Простите меня, если я выразился неучтиво. Я не сообразил, что вы принадлежите к знати Антимона». Андрас оглянулся через плечо на Юргена и сухо кивнул. «Извинений не требуется», — ответил он. «Закон?» Вдруг молодой человек умолк, прикусив язык. «Пожалуйста, идемте со мной», — сказал он тихо и продолжил путь через комнату. Когда юный антимонец повернулся спиной, Булвайф посмотрел на Юргена и поймал испытующий взгляд темных глаз. Молодой дворянин остановился на мгновение перед входом, чтобы успокоиться. Затем положил руки на богато украшенные деревянные двери и распахнул створки. Сразу же поток хриплого крика захлестнул Булвайфа и его людей. Судя по звуку, весь сенат сцепился в яростном споре. Халфдан подошел ближе к лорду. «Не приказать ли людям изготовить оружие к бою?» — тихо спросил он, наполовину шутливо, наполовину в предвкушении. Но Булвайф покачал головой, расправил плечи и последовал за Андрасом в зал. Интерьер здания Сената был захватывающим. Огромное открытое пространство, поднимавшееся на высоту 20 этажей на изящных сводчатых арках из сверхпрочной стали. Светящиеся колонны солнечного света проникали в величественный зал через спиральные террасы, что снаружи обвивали здание, позволяя всем на первом этаже видеть ряд фресок на исторические сюжеты, вырезанные лазером на сводчатом потолке. Огромное пространство в своем соборном великолепии смиряло даже Астартес. Эффект портили только крики и ругань, эхо которых раздавалось у них над головами. Члены Сената расположились на полукруглых балконах, поднятых на половину этажного пролета над полом зала. К ним вела центральная лестница, начинавшаяся у высокого деревянного кресла спикера. У каждого сенатора было свое похожее на трон кресло, вырезанное из древесины насыщенного медного цвета, но в данный момент мужчины и женщины вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя друг на друга в попытке переспорить оппонентов. Их высокий готик отличался еще более сильным акцентом и обилием специальной лексики, чем тот, что Булвайф слышал ранее. Он уловил слова «лотерея» и «квоты», но мало что еще, а затем спикер заметил прибытие делегации и закричал, призывая к тишине. Как только сенаторы увидели воинов в доспехах, зал сразу умолк. Многие из старших государственных деятелей опустились в кресло с потрясенным выражением на лицах и тихими возгласами удивления. Другие глядели на Астартес с равной смесью шока, недоверия и явной враждебности. Булвайф видел подобные выражения лица раньше, на Кернуносе. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Гневный взгляд Яврина Сантана, спикера Сената, был адресован более его коллегам, нежели настороженным Астартес. Спикер был высоким пожилым человеком с сутулыми плечами, клювообразным носом и складками обвисшей кожи на тощей шее. Как и другие сенаторы, он носил зеленую бархатную мантию поверх богато украшенного дублета, а широкая цепь с золотыми звеньями утопала в плотной ткани на груди. Мягкая фетровая шляпа неуклюже держалась на лысой голове, подчеркивая большие поросшие волосами уши. Бросив в сторону коллег последний предупреждающий сердитый взгляд, спикер посмотрел вниз на Булвайфа и его воинов. «Позвольте мне начать этот фарс, заявив для протокола, что мой сын Андрас – дурак», — сказал Яврин раздраженным голосом. «Едва ему исполнилось 25, И хотя он уже видел зверей, подобных вам, он все еще упорствует в своем невежестве относительно того, как устроена Вселенная. Спикер навел корявый палец на Андреса. Он не имел полномочий для ответа на вашу передачу и тем более не имел права приглашать вас на встречу с нами в этом зале. Яврин холодно рассматривал собравшихся космодесантников, кривя губы в отвращении от вида меховых плащей и позолоченных черепов, свисавших с их поясов. Я согласился на эту встречу по единственной причине, чтобы объяснить абсолютно четко, что хотя это дитя доверчиво, мы безусловно нет. Затем спикер обратился непосредственно к Булвайфу. Судя по весу погремушек у вас на груди, я предполагаю, что вы вожак этой волчьей стаи. И каково ваше имя? Презрение в голосе Яврина лишило Булвайфа дара речи. Волчьему лорду только и оставалось, что пытаться сохранить самообладание. На Фенрисе подобные оскорбления привели бы, по крайней мере, к пролитому вину и обнаженным клинкам. Кланы поколениями кровно враждовали из-за меньшей обиды. Булвайф чувствовал напряжение, нарастающее среди его воинов, в затянувшейся тишине, и знал, что если сейчас не заговорит, то Юрген или Хальфдан возьмет дело в свои руки. Заставляя себя расслабиться, Булвайф уважительно склонил голову. «Я Булвайф, лорд 13-й Великой Роты 6-го Легиона Империума». Яврин прервал волчьего лорда взмахом руки. «Не нужно перечислять нам ваши ничего не значащие звания», — сказал он. «Излагайте просьбу, а затем убирайтесь. А теперь слушайте». Хальфдан зарычал, делая шаг в направлении спикера. Рука воина медленно приближалась к мечу на бедре. «Если тут имеет место непонимание, то я считаю, что оно с вашей стороны, уважаемый спикер, а не с нашей», — быстро сказал Булвайф. В его голосе слышали железные интонации приказа, остановившие Хальфдана. Бородатый лейтенант оглянулся на своего лорда, и выражение лица Булвайфа вернуло его на место рядом с командиром. «Мы здесь не для того, чтобы просить что-то у вас или у вашего народа», — спокойно сказал Булвайф. «Мы также не звери, за которых вы нас принимаете. Мы Астартес, служители Всеотца, повелителя Терры и императора человечества». Упомянув Всеотца, Булвайф почувствовал, как его решимость крепнет. Он поднял голову и обратился ко всему Сенату. «Мы путешествовали среди звезд, чтобы принести вам радостные вести. Штормы, что разделяли нас, наконец-то утихли, и Терра протягивает руку еще раз, чтобы обнять всех своих потерянных чад. То, что было разрушено, в скором времени будет выковано вновь, и новая цивилизация восстанет, чтобы возвратить себе законное место хозяина галактики». Булвайф не был скальным, но его голос был ясным и сильным, а слова так же давно знакомыми ему, как и его оружие. На лицах сенаторов испуг боролся с недоверием, в то время как лицо Андреса светилось от радости, как будто находясь посреди боя. Булвайф почувствовал, что настрой против него начинает меняться, не прерываясь, он с усилием нажал. «Без сомнения, ваши древние легенды говорят о днях, когда наш народ пересек галактику и основал новые дома среди далеких звезд», — продолжал Волчий Лорд. «С тех пор многое изменилось, и пусть я плохой рассказчик, позвольте поделиться новостями о том, что произошло за время, пока Антимон был потерян для нас».